Однако своей жене он все-таки запретил общаться с Вайнером. Тихо, словно рассуждая сама с собой, заметила я. Да и вас попросил держаться с ним настороже. Кларе явно пришлось не по душе мое высказывание, ее щеки запламенели, она аж привстала, собираясь что-то резко ответить мне. Но в этот момент в гостиную быстрым шагом ворвался Фарлей. За ним едва поспевал Орландо. Бедняга запыхался от бега и держался за левый бок. «Ты как?» Фарлей тут же ринулся ко мне, и Клара послушно встала, уступая ему место. «Нормально», — как можно ровно проговорила я, стараясь не кривиться при этом от боли. «А то ведь знаю я этого блондина. С него станется отправить меня в больницу под надзор целителям. И все самое интересное пройдет мимо меня». Однако Фарлей не поверил моим словам. В свою очередь простер ладонь над моей многострадальной грудью и замер, словно прислушиваясь к чему-то. «У Агаты, по всей видимости, сломаны несколько ребер». В этот момент подал голос Ричард, и я с досадой пригрозила ему кулаком. «Ну кто его за язык-то тянет? Помалкивал бы лучше». Ричард, однако, сделал вид, будто этого не заметил, и продолжил. «Я сделал все возможное, чтобы облегчить ее состояние, но я не целитель, сами понимаете». «Да, увы, я тоже». Фарлей резко сжал кулак, обрывая нить сканирующего заклинания, и недовольно покачал головой. «Да все со мной в порядке», — не выдержав, воскликнула я. Правда, тут же хрипло закашлялась. «Оно и видно». Фарлей недовольно покачал головой и встал. Непреклонным тоном отчеканил, глядя на меня сверху вниз. «Едешь со мной в больницу». «Ни за что», — я гордо помотала головой. «Я тебя знаю, запрешь меня в палате и дело с концом. А я хочу быть в центре событий. Кстати, ты догнал того мужика?» «Нет». Вместо Фарлея ответил мне Орландо, который наконец-то отдышался. «Шустрый гад и отлично знает город». «А кто-то когда-то утверждал, что от него еще никто не сбегал». Не удержалась я от язвительной подколки, хотя понимала, что поступаю, по крайней мере, глупо. Но просто не смогла не напомнить самоуверенному блондину о своей сорвавшейся попытке побега из имения рода Эшиен. «Не стоит мне сейчас злить Фарлея, ой, как не стоит. И так глядит на меня и даже не мигает, а желваки так и играют». «Ричард, я просто поражаюсь твоему терпению», — произнес Фарлей, обращаясь к моему компаньону, но при этом не сводя с меня глаз. «Как ты ее терпишь?» «Сам удивляюсь», — с тяжелым вздохом ответил Ричард. «Все равно не поеду я никуда», — упрямо заявила я. «И вообще...» У меня ничего уже не болит, а арестовывать ты меня теперь не имеешь никакого права. Потому что графиня призналась в убийстве мужа. Следовательно, я больше не подозреваемая». «Подозреваемая, Агата. Еще как подозреваемая», — парировал Фарлей и нехорошо сощурился. «Во-первых, показания графини и Риер документально не засвидетельствованы. Она не успела подписать никаких бумаг. По сути, все, что я могу предъявить, это свидетельские показания нескольких людей, каждый из которых хорошо к тебе относится». «Неправда», — чуть слышно возразила Орландо. Однако тут же замолчал, и его уши привычно запламенели. «Ты мой непосредственный подчиненный», — парировал Фарлей. «Могут решить, что ты исполняешь мой приказ. То есть речь уже зайдет о коллективном сговоре ради выгораживания одного конкретного человека, а то и о коллективном убийстве. Мол, собрались группы, прикончили графиню и придумали более-менее правдоподобную легенду, пытаясь выгородить Агату». «Позвольте», — вмешалась Клара. «А как же я? Я впервые увидела и вас, и Агату всего пару часов назад. И моим словам обязаны поверить». Фарлей кинул на нее несколько свирепый взгляд, что девушка осеклась и, в свою очередь, покраснела. «Ага», — тем не менее восторжествовала я. «Выкусил? Необвиняемая я больше. Стало быть, имею полное право делать все, что мне заблагорассудится». Глаза Фарлея хищно блеснули. Он приподнял было руку, направив ее на меня, и я пугливо сжалась. Как бы мне не испытать на себе сейчас сразу и заклинание немоты, и парализующие чары. А потом этот в высшей степени нехороший человек наверняка взвалит меня на руки и утащит в больницу. И все самое интересное пройдет мимо меня. Но в этот момент амулет связи на груди Фарлея мягко засветился. Блондин негромко, но с чувством выругался и накрыл его ладонью, прежде пригрозив мне указательным пальцем, мол, не рыпайся. Разговор, впрочем, не продлился долго. Почти сразу Фарлей довольно улыбнулся и уже мягче посмотрел на меня. «Не хочешь в больницу? Как хочешь», — лукаво произнес он. Полагаю, Ричард поможет тебе добраться до старика Спайка. Тот подлатает тебя. И дальше спокойно занимайся своими делами». Я высоко вздернула брови. «Как это? Это что же получается? Фарлей выпроваживает меня во свояси? Вот так вот просто? А как же его постоянные напоминания о том, что я всегда должна держаться рядом с ним? Мол, и глаз меня не спустит до окончания расследования». Даже Ричард изумленно хмыкнул, по всей видимости, не ожидав столь резкой перемены настроения у Фарлея. «То есть?» – ошеломленно переспросила я. «На постоялый двор я тебе, конечно, посоветовал бы не соваться», – продолжил Фарлей. «Там вряд ли тебя будут рады видеть, после того, как Ричард и Орландо похозяйничали в твоей комнате. Но, полагаю, твой компаньон с радостью предоставит тебе кров над головой». «Не поняла». С некоторой обидой проговорила теперь Клара и укоризненно посмотрела на зардевшегося Ричарда. «Я тебе потом все объясню», — шепотом заверил тот. «А я пока поеду в больницу», — мурлыкнул Фарлей. «Девушка, которую вы с Ричардом обнаружили в том жутком доме, пришла в себя и готова дать показания». «Вот ведь...» Я замялась, силясь придумать по отношению к Фарлею как можно более обидное ругательство. «Знает же, что после этого я первой брошусь в больницу». «Идем, Орландо», — приказал Фарлей и развернулся, намереваясь покинуть дом. «Фарлей», — жалобно проныла я, — «а как же мертвая графиня? Ты ее не осмотришь?» «Я вызвал сюда людей», — не оборачиваясь, кинул через плечо блондин. «Мне все доложат в кратчайшие сроки. Не вижу смысла терять времени, когда есть более важная зацепка». Сделал шаг прочь, и я, не выдержав, села, правда, тут же схватилась за грудь и надсадно закашлялась. «Я тоже хочу в больницу». В перерывах между изнуряющими приступами простонала я. «Пожалуйста». Фарлей словно с неохотой обернулся, с сомнением склонил голову на бок. «Я как мышка буду», — пообещала я. «Ни слова не скажу, и вообще, кажется, у меня есть пара догадок, кто стоит за всем этим». «Как будто еще остались сомнения», — фыркнула Клара. «Дворецкий убийца. Найдем его, узнаем, у кого графиня зачаровала амулет». «У меня догадка поинтереснее», — важно проговорила я. «Знаю я твои догадки». Фарлей улыбнулся, и я с облегчением осознала, что он больше не сердится на меня. «Только учти, Агата, для всех ты остаешься важным свидетелем, который помогает расследованию. Иначе возникнет много вопросов по поводу твоего присутствия рядом. Идет?» «Угу». Я радостно вскочила на ноги, правда, была вынуждена тут же сесть обратно, поскольку перед глазами опасно потемнело. «Эх, горе ты мое луковое». В следующее мгновение я почувствовала, как Фарлей легко подхватил меня на руки, каким-то чудом преодолев разделяющее нас расстояние за одно мгновение. Удивительно. Но на сей раз я и не подумала потребовать от него положить меня, где взял. Легко двинулся прочь из комнаты. «А что делать нам?» — подал голос Ричард. «Оставаться здесь и дожидаться дознавателей? Нет, не стоит». Фарлей покачал головой, продолжая без всякого напряжения держать меня на весу. «И без того натоптали тут без меры. Им будет тяжело работать. И в дом графа Ириера вам тоже лучше не соваться. Там сейчас идет масштабный обыск. Надо же выяснить, что такого пытался найти Вайнер в кабинете брата». «Ну, что же нам тогда делать?» — растерянно спросил Ричард. «Ну...» — Фарлей бросил взгляд в окно, за которым уже занималось раннее утро. Пожал плечами и предложил. «Почему бы тебе, Ричард, не пригласить Клару на чашечку кофе? Самое то после такой утомительной ночи». «Действительно, я ведь обещала тебе свидание». Клара мило улыбнулась. «Еще бы найти, какое заведение работает в такую рань», — хмуро отозвался Ричард. Но Фарлей уже вышел прочь, видимо, мудро рассудив, что с этим вопросом мой компаньон справится сам.